«Не выиграла бы», – проворчал я. «В эту игру проиграть можно только по невнимательности. А вы сами не захотели проиграть?» «Не захотел», – отрезал я. «Я слишком разборчивый». Девушка сразу умолкла и, кажется, разочарованно вздохнула. Так напоказ, что я даже заподозрил, что нормально есть она стала в первую очередь, чтобы мне понравиться. Но там отъедаться и отъедаться. Даже если забыть про недовольство дракона. Уже через час я бежал по кольцевой дороге, рядом бодро цокала копытцами казаски иси в седле, а с обеих сторон от нас стрекотали, визжали и щелкали на тысячи голосов джунгли. Но так хорошо мы путешествовали недолго, уже километров через 10 и началось. На дорогу неожиданно вышли несколько воинов, и не самых плохих воинов. По крайней мере, я их не заметил, когда мы приближались к месту засады. И это здорово меня напрягло, ведь у шаньшаньцев могут быть ко мне очень большие претензии. Если они знают, конечно, что это именно я увел двух дочек их бога, а на то, что это именно воины этого королевства, а не залетные разбойники или наемники, указывали яркие доспехи необычного вида и неопознаваемое древковое оружие в руках. Нет, можно это оружие назвать и какими-то вычурными разновидностями алебард или копий, я не особо силен в классификации. Но главное то, что все оружие выглядело очень необычно. Я сомневаюсь, что была какая-то необходимость делать такие хитро изогнутые лезвия, но здесь у воинской касты свои представления о прекрасном. Я перешел на шаг, как бы невзначай кинув взгляд за спину и убедившись, что по редким джунглям со спины не приближаются еще солдаты, вернул взгляд на дорогу и теперь заметил впереди обычный воинский лагерь, который раньше скрывали деревья. Значит, это не засада, а просто нам не повезло выйти в какое-то место, где эти вояки что-то делают. Учение или операция по зачистке прилегающего куска проклятых земель. Через несколько секунд я заметил длинный ряд кусков нежити, выложенный вдоль дороги, и рассмотрел, что все воины очень молоды. Можно сказать, просто сосунки, лет так 15-16. Так что сделал для себя успокаивающий вывод, что здесь происходит обучение молодежи борьбе с нежитью. А мы вот, просто мимо проезжали, вот те и решили проявить бдительность. Тем временем нам перегородили дорогу несколько низкорослых вояк, и один из них, в самых дорогих на вид доспехах, и без длинного оружия в руках, а только с саблей на поясе, важно заявил на плохом русском: «Путника, моя нужна твой коза», и добавил для Кейси: «Мальчишка, слезай». Я нахмурился, стараясь понять смысл претензий. Нет, то, что у нас хотят отжать козу, я понял, но вот нафига, представить доблестного рыцаря на козе, у меня фантазии не хватит, да и вообще, как-то не принято заниматься неприкрытым разбоем среди воинской касты. Пока я размышлял, главный юнец достал из сумки золотую монету и швырнул ее мне под ноги, важно фыркнув: «Моя покупать твой коза». И надо сказать, я аж оторопел. Мало того, что какой-то разряженный как попугай недоросль хочет купить козу дешевле ее стоимости, так еще и швырнул деньги мне под ноги. Но это первое, хотя только за это он получит разве что в морду. Второе же то, что я эту чертову козу не готов продать даже за десятерную стоимость. Именно здесь и сейчас, ведь тогда нам с Кейси придется идти пешком, а из девчонки пешеход никакущий. Так что я сделал лицо построже, перешагнул через ярко блестящую золотую монету и проворчал: «Уважаемый, коза не продается, и освободите дорогу». Тем временем стоящий рядом с командиром парень быстро произнес несколько фраз на шаньшаньском, в ответ напыщенный юнец выдал длинную тираду, после чего помощник быстро заговорил на хорошем русском: «Перед вами наследник великого Раджи, к нему положено обращаться не уважаемый, даже не сэр, а лорд, а еще лучше милорд, и радуйтесь, что милорд решил купить вашу козу как охотничью добычу, хотя мог и просто забрать, это ездовое животное», раздраженно ответил я. «Какая охотничья добыча, и коза не продается, идите к черту, оброшенный как нищему золотой ваш милорд пусть засунет себе в...» Договорить я не успел, потому что командир возмущенно завопил, сделал шаг вперед и просто схватил козу за рога. И тут свободолюбивая животина доказала, что она не какая-то добыча, резко взвелась на задние ноги, так что моя спутница, охнув, полетела на каменные плиты дороги, а коза выдала звонкую дробь передними копытами по стальному шлему и несколько почти беззвучных ударов по морде командира воинов. Понимая, что диалог в любом случае не получился, Я схватил Кейси за шиворот и рывком отбросил себе за спину. Затем кулаками прошелся по мордам кинувшихся на меня солдат и отступил. ХМ побежал в проклятые земли. И причина была более чем веская. На нас набегало уже человек 30 солдат, выставив перед собой свои то ли копья, то ли алебарды. Кейси понятливо мчалась передо мной, а я краем глаза заметил, как коза, расшвыривая оказавшихся на пути солдат, промчалась немного вперед, а затем развернулась и кинулась обратно, в сторону родных гор. На пути ей попался командир отряда, который, обливаясь кровью из рассеченного лица, как раз встал на ноги. И очень зря. Коза наклонила голову и с разбегу воткнула острые рога ему в зад. Тот хоть и был прикрыт броней, но по воплю, который издал юнец, я предположил, что доспехи оказались пробиты. Так мало того, коза вскинула голову и с вопящим юнцом на рогах промчалась метров 100, только потом сбросив жертву на дорогу. А дальше, ее и след простыл. Но нам было не до этого, потому что мы мчались в проклятые земли, а за нашими спинами вопил отряд преследователей голов так уже из полусотни. Но нисколько не опасно, главное оторваться. Я схватил Кейси за руку, в очередной раз поразившись ощущением, что в руке у меня оказалась кисть скелета, и рванул вперед с нечеловеческой, а вампирьей скоростью. Девушка не могла даже близко поддерживать такой темп, поэтому чуть ли не летела за мной, только иногда отталкиваясь от земли ногами. «Ох, сэр Дим, я поражена», — только и прошептала она, когда я остановился на заросшей густой травой поляне, среди кип деревьев. «У вас всегда так проходит путешествие?» «Почти», — проворчал я, оглядываясь. «Но, сэр Дим», — уставились на меня восхищенные глаза с истощенного лица. «Это же так чудесно! Я и подумать не могла, что мир вне нашего сонного поселка так интересен!» Я еще раз окинул спутницу взглядом и еле удержался от ругани. Мне восхищение от скелета никуда не уперлось. И то, что на нас напало чуть не сотня юнцов из воинской касты Шаньшаня, тоже не было бы проблемой, если бы мы не лишились козы. И как теперь путешествовать? Эта девчонка и 20 километров в день не осилит. Тем временем с трудом отдышавшаяся Кейси произнесла: «Сэр Дим, хотите знать, о чем говорили эти придурки?» Я хотел было спросить, неужели спутница знает и шаньшаньский, но вспомнил, что девчонка хвалилась знанием всех основных языков, поэтому просто кивнул. Помощник или адъютант сказал командиру, что вряд ли им зачтут выполнение задания по снабжению отряда дичью, если они отберут домашнюю козу у случайных путников. А командир ответил, что это лучше, чем ничего, и времени для охоты у них уже не осталось, а им еще надо найти слона. То есть, усмехнулся я, это какой-то отряд придурков сдает зачет или экзамен. Возможно, пожала плечами Кейси. «Только я не понял про слона», — проворчал я. «У них задание найти какого-то слона, или это символ, что-то вроде захвата знамени противника?» «Не знаю», — потрясла головой внучка дракона. «Но он употребил такую форму глагола «найти», которая часто употребляется и в значении «вернуть». Я пожал плечами и махнул рукой на северо-восток, задавая направление, которое должно вывести нас к кольцевой дороге, но километрах в 10 дальше. Пока шли, я внимательно посматривал по сторонам, стараясь разглядеть нежить, если она встретится в зарослях. И действительно вскоре заметил призрака, который на меня никак не среагировал, а вот на мою спутницу без раздумий кинулся. Но как бороться с такими тварями я прекрасно знаю, так что выхватил меч и кинжал, после чего принялся с невероятной скоростью полосовать покрытыми серебром клинками призрачное тело, только рыкнув спутнице: «Стой за моей спиной и следи, чтобы я тебя не сбил с ног». Сам же медленно отступал, чтобы не контактировать с пытающимся приблизиться призраком. Тот мне ничего сделать не мог, так как атакует то, чего у меня нет, душу. Но все равно контакт с тварью неприятен, а еще неприятнее. Я уже приготовился, и когда призрак испустил очень громкий безумный вопль, даже не вздрогнул, а вот Кейси зажала уши руками, завизжала и рухнула на траву. Впрочем, вопль был предсмертным, так что я поднял за шкирку оглушенную девчонку и принялся осматриваться вокруг, а затем рванул назад, на недавно пройденную нами полянку. Такой вопль услышала вся нежить не меньше, чем на километр, и я уже обратил внимание на какой-то треск, пока издалека. Я подбежал к дереву, подхватил спутницу за талию, состоявшую, кажется, из одного позвоночника, и со всех сил швырнул вверх, крикнув: «Цепляйся за ветки и сиди там». Девушка кое-как уцепилась и устроилась на ветке, так что я больше на нее отвлекаться не стал, потому что со всех сторон полезла нежить, но не опасная, в основном скелеты и зомби. Первых я рубил чуть не походя, а вот вторых с осторожностью, но только потому что те жутко воняли, и я очень не хотел, чтобы их гнилая кровь попала на меня. Я легко выбил скелетов, а затем принялся бегать спиной вперед вокруг дерева, молниеносными уколами меча награждая наседающих кучкой зомби, и искренне радуясь тому, что пока остаюсь чистым. Тут сверху донеслось: «Сэр Дим, а можно я заморожу их?» «Давай», — ответил я, — «только вы оторвитесь от них», — опасливо пропищала Кейси, — «а то как бы мне вас не задеть». Я понятливо разорвал дистанцию, и вся кучка из полудюжины зомби вдруг замерла на месте, быстро покрывая синим, а еще на меня пахнуло жутким морозом. Все зомби, кроме одного, который оказался в устойчивой позе, попадали, зачастую обламывая ноги в районе ступней. Промерзла и почва, и трава, так что ходячие трупы намертво примерзли к земле, но прочности голени не всегда хватало, вот и падали, ломая конечности в слабых точках. Я подобрал увесистую ветку, подскочил к отморозкам и принялся дробить их сильными ударами. И мне реально понравилось. И не воняли они, и если что-то от них и отлетало, то просто отскакивало от моей одежды. «Молодец!» — похвалил я спутницу, закончив экзекуцию. «А ты так любого заморозить можешь?» «Почти», — довольно ответила Кейси, спрыгивая с ветки. На последнем этапе она, кажется, подключила левитацию и опустилась на ноги плавно, но всего раз в сутки. И если у врага будет сопротивление, то он может или ожить после разморозки, или даже под заклинанием сохранить боеспособность, только замедлиться. «А во!» — присвистнул я. «Это кто может так сопротивляться? Драконы?» «Нет, драконы я более-менее заморожу, хотя и не насмерть, сэр Дим», — покачала головой девчонка. «Но есть твари, живущие в центре проклятых земель, которых я только замедлю». Глава 13. Я еще раз похвалил девчонку, но сделал для себя пару выводов. Первое. Я дурень, который не сообразил сохранить заклинание спутницы. На такое мощное колдовство той придется копить ману целые сутки, и как бы нам не встретить здесь кого-нибудь поопаснее зомби. А второе. Не такой уж я и дурень. Как я догадываюсь, у Кейси есть стандартная проблема ударной магии – скорость. Она легко попала по неповоротливым зомби, а вот что не промажет по той же гарпии – далеко не факт. Мы пошли дальше, и еще пару раз я замечал разную слабую нежить, и это всего за полчаса. Если учесть то, что мы совсем недалеко от кольцевой дороги, вдобавок сейчас день, то получается, что здесь по каким-то причинам собралось слишком много тварей. Впрочем, я и раньше замечал, что восточный край проклятых земель гораздо опаснее западного, и пока я находил только одно объяснение: в западной части намного больше всяких охотников на эту нежить, а здесь вот никто популяцию тварей не прореживает. Серьезные опасения у меня вызывало только то, что где много слабой нежити, рано или поздно встретится что-то посущественнее. Справиться я скорее всего смогу, но вступать в ненужный бой как-то не хочется. А еще через час мы встретили место, где совсем недавно произошел бой, но не позже, чем этим утром, потому что на поле битвы валялось до черта разбитых скелетов и уничтоженных какой-то магией зомби. Про сегодня я предположил, потому что за ночь большая часть останков собралась бы в новую нежить. А почему я решил, что магией? Потому что от гнилых тел зомби остались преимущественно лепешки, а скелеты были частично раздроблены и даже вдавлены в землю. Был соблазн походить вокруг и поискать еще следы, но я разумно решил так не делать. Возможно, нежить была убита другой нежитью, но намного более сильной. Обычно эти твари друг на друга не нападают, но бывает всякое. Так что мы пошли дальше, и я уже размышлял, не пора ли нам вернуться на кольцевую дорогу. На несколько километров от лагеря шаньшаньцев мы удалились, но риск нарваться на патрули сохранялся. Вопрос, какой риск больше? Или встретить что-то опасное в проклятых землях, или ввязаться в ненужную стычку на кольцевой дороге. И тут я заметил среди деревьев что-то непонятное, яркое и большое, а чуть приблизившись, остановился и присвистнул. Всего в паре сотен метров от нас в роще стоял слон, обычный такой боевой слон шаньшаньцев, сплошь укрытый прочной попоной, или правильнее сказать, специальными доспехами, потому что они прикрывали все тело, да и конечности животного. Еще и стальные пластины были плотно нашиты на толстенную ткань. На спине, правда, я не заметил обычной для боевого оснащения двухэтажной башенки, а вот баллиста имелась. Я минуту подумал, после чего шикнул спутнице, чтобы держалась в 5 шагах за моей спиной, и стал осторожно приближаться к животному. Про боевых слонов-шаньшаньцев я немало слышал от моих оборотниц. В общем, это обычные животные, хотя и магически измененные, что наделило их невероятным размером и неслабым интеллектом. В излишней агрессии не замечены, даже в бой готовы идти только по команде погонщика. Хотя про интеллект именно этого слона я говорить не спешил бы. Как минимум он сбежал из того отряда молодых вояк, с которым мы слегка повоевали пару часов назад. И какого хрена он сделал ноги? В то, что с ним плохо обращались, верится слабо. Слоны для шаньшаньцев – священные животные, со всеми вытекающими. Но сейчас животина, судя по всему, уже здорово раскаялась в излишнем свободолюбии. Такой вывод я сделал из виноватого взгляда побитой собаки, которым меня одарил слон. А он меня и вовремя заметил, и даже сделал несколько шагов на открытое пространство. И я смог оценить, что броня на животном здорово покоцана. Похоже, слон пережил уже не одну схватку с местной нежитью, а может и животными. Еще бы, такая гора мяса не часто забредает в проклятые земли. А еще получается, что в той битве, следы которой мы видели совсем недавно, участвовал как раз этот слоник. И лепешки от зомби остались не от магических ударов, а от слоновьих ног, прикрытых мощными бронированными сапогами. Пока я размышлял, слон приветственно махнул прикрытым кольчугой хоботом, после чего развернулся ко мне боком, с которого свешивалась не иначе как лестница. По крайней мере, я решил, что вязанка медных колец, соединенных кожаными ремнями, именно лестница. И это разумно. Высота животного чуть больше 5 метров, и забраться ему на спину совсем непросто. А то, что лестница выглядит так странно, это как раз в стиле шаньшаньцев. Сделать обычную — это же примитив. Поэтому навяжем колец, и кому надо, заберется. Я решительно приблизился к слону и попытался вставить носок ботинка в кольцо лестницы. Но не тут-то было. Не под размер моей обуви колечки. Но я быстро нашел выход и за пару секунд взлетел на спину слона на одних руках, благо они в кольце легко проходили. Затем махнул рукой, и через минуту ко мне взобралась и выпучившая глаза от удивления Кейси. Она молча уселась на широкое заднее сиденье и на мой вопросительный взгляд только кивнула. Я оценил, что башню слон, судя по всему, снес при бегстве, не обратив внимания на ветви деревьев, но в остальном серьезных повреждений ни самого животного, ни амуниции не заметил. Так что взял в руки увесистую колотушку на веревке и осмотрел пульт, как сразу назвал для себя несколько областей на шлеме животного, выглядящих как огромные кнопки. При ударе по подпружиненным пластинам импульс передается к черепу, и слон сможет понять, что от него хочет погонщик. Идти вперед, поворачивать, сдавать назад или атаковать. Я ударил колотушкой по передней кнопке, и слон двинулся вперед. Пару раз стукнул по правой пластине, и животное каждый раз по чуть-чуть повернуло. Так мы и поехали. По пути к кольцевой дороге я, правда, подумал, что слона надо бы вернуть шаньшаньцам. Но как? Просто бросить на дороге? Не факт, что он снова не уйдет, куда его куцые мозги позовут. Да и мне нужен транспорт, чтобы быстро проехать по восточной части кольцевой дороги, а лучше и дальше. Ну, значит, доедем аж до Лординики, а там вроде бы до сих пор стоит гарнизон шаньшаньцев. Им слона и верну. Дальше размышлять не получилось, потому что на нас напали несколько скелетов. И это оказалось очень неожиданно, хотя если подумать, то вполне закономерно. Это на одного слона они особо не кидались, ведь это просто животное, для нежити неинтересное. А почему тогда мы видели место битвы, где этот слоник растоптал несколько скелетов и зомби? Да очень просто. Скорее всего, он сам случайно на кого-то наступил, тем самым вызвав на бой остальных. Но сейчас неживые твари напали специально. Слона они видели издалека, как и его пассажиров. И если я их тоже не интересовал, то вот девушка очень даже. Вот и выскочили. Я сначала хотел поручить слону атаковать нежить, но не разобрался, как это сделать, поэтому дал приказ очень медленно идти вперед, а сам спрыгнул на землю и довольно быстро покончил с костями. Это происшествие оказалось единственной задержкой, и уже очень скоро мы выехали на кольцевую дорогу и двинулись на север. Обычная скорость у слона была довольно неплохая. Он неспешно переставлял обутые в подбитые обработанным каучуком, а может и полноценной резиной сапоги, но из-за огромного размера животного скорость получалась вполне себе приличная, километров так 10 в час. Правда, вскоре мне надоела неспешная езда, и я решил приказать слону ускориться. Но, кажется, перепутал команды, выстучив приказ для атаки, а может даже и для таранного удара. По крайней мере, слон поднял хобот и очень грозно протрубил, затем схватил хоботом внушительную палицу, наверное, в сотню килограмм весом, которая была закреплена на нагрудной пластине, поднял ее над головой и ринулся вперед, развив по моим прикидкам скорость километров 50 в час. Я даже не ожидал такой прыти, а Кейси завизжала от ужаса. Надо сказать, даже сидя наверху я был крайне впечатлен, и с трудом представлял, что должны думать враги шаньшаньцев, если в бою на них так помчится эта махина в 20 тонн весом. Но мы проехали так всего с полкилометра, и я понял, что животина выдыхается, так что отстучал команду идти с нормальной скоростью, и слон, тяжело дыша, перешел на обычный свой шаг. Я дал ему отдохнуть, а затем отстучал приказ медленно бежать, и мы поехали со скоростью километров так 20 в час. И вроде как слон мог поддерживать такой темп довольно долго. Я прикинул в уме, что если половину времени поддерживать такой бег, а половину просто шагать, то средняя скорость получится километров 15 в час. И даже с учетом остановок и ночевок получалось, что до Лординики, расположенной чуть ли не на противоположной стороне кольцевой дороги, мы можем добраться всего за трое суток. А ведь это очень многое меняет. Так мы проехали несколько часов, и уже приближались к северной границе джунглей. И тут я начал понимать, что все мои расчеты, а точнее прикидки по скорости движения, оказались полным бредом. Первое, слон, кажется, перегрелся. Время было уже обеденное, и солнце пекло как в аду, в жарком и влажном аду. Даже странно, что транспорт не перегрелся сразу, как мы выехали из-под крон деревьев, но похоже, его некоторое время защищали толстенные и очень грамотно сделанные доспехи. Второе, слон проголодался. По крайней мере, он на ходу пытался сорвать хоботом оказавшиеся близко к дороге ветви. Иной раз ему это удавалось, и животина отправляла их в рот, хотя вкус, похоже, был ему так себе. И я вспомнил, что этой махине надо уйму еды. Наверняка шаньшаньцы кормят этих гигантов какими-нибудь нажористыми плодами или корнеплодами. А если травой и листвой, так слон только и будет делать, что запихивать в себя тонны малокалорийной пищи. Тут уже ни на какие путешествия времени не останется. Была, правда, надежда, что слон дня три протянет без еды, он же огромный, и запасов в организме у него до черта. Но, похоже, я и в этом оказался неправ. Животина при каждой неудачной попытке сорвать на ходу ветку все больше нервничала и даже возмущенно трубила. Избалованная тварь, не хочет оставаться с пустым брюхом. И третье, кажется, доспехи стали натирать огромное тело. По крайней мере, слон время от времени передергивал шкурой, а еще и начал как-то беречь одну ногу. По всему получалось, что я здорово ошибся. Моему транспорту требовались техобслуживание и заправка, и никакую из этих проблем я в разумное время решить не мог, разве что остановиться и снять доспехи, хотя бы просто перерезав кучу ремней. Но что с едой-то делать? А может, этой скотине и какой-то особый уход требуется? В общем, размышления привели меня к неприятному выводу, что транспорт надо бросать, пока он не взбунтовался. Ладно, сейчас доедем до какой-нибудь дороги, ведущей от кольцевой вглубь джунглей, к городу или просто в населенные места, на ней и оставлю слона. Даже если снова утопает в проклятые земли, то местные следы не заметить не смогут. А я еще и какую-нибудь деталь слоновьих доспехов брошу на виду. Но ждать перекрестка и не потребовалось. Вдруг метрах в 200 перед нами на дорогу выскочил какой-то человек и даже расставил в стороны руки, как будто собирался так остановить быстро шагающее животное. Дурацкая идея даже с лошадью, а уж с огромным слоном, так вообще. Впрочем, не такая уж и дурацкая идея, потому что человек что-то крикнул в сторону, и на плиты дороги быстро выбежала цепочка из пары десятков крестьян, как я решил по их бедным, но ярким одеждам, и соломенным конусообразным шляпам, и тут же попадала на дорогу, на колени, вдобавок еще и уткнувшись лицами в белые плиты, и в два ряда, так что слону их не перешагнуть. Я собирался было отдать команду моему транспорту остановиться, но тот и сам стал тормозить. Хотя я более чем уверен, что если бы я дал команду на прорыв, то слон бы ее выполнил, не считаясь с потерями в заградительном отряде, но сейчас-то у него был приказ просто двигаться вперед. Такое настойчивое приглашение остановиться мне не понравилось, и была мысль объехать преграду через редкий лес, но особой опасности я не видел, так что не стал мешать слону остановиться. Поговорю, а там видно будет. В принципе, набить морды всем здесь для меня не проблема. Да так, что вернуться на дорогу и заново устроить живое заграждение не смогут. Но сначала разговор, конечно. Я слез со слона, прошагал разделяющие нас полсотни метров и кивнул первому выскакивавшему на дорогу человеку, который был явно не местным, и внешность, и одежда сразу выдавали в нем жителя Запада. Возраст определить непросто, но скорее всего в районе 50. Тот внимательно всмотрелся в мое лицо, а затем заговорил. «Здравствуйте, уважаемый охотник на нежить», после чего секунду помолчал, затем усмехнулся и добавил. «Меня зовут магистр Сарини». Я чертыхнулся про себя, сразу узнав голос одного из наставников двух непоседливых оборотниц. Видеть я его не видел, а вот голос слушал довольно долго. Еще в трактире, на второй день после того, как познакомился с девчонками, еще с места, до которого дошел, я заметил большую поляну, на которой был разбит целый лагерь, несколько крестьянских повозок, запряженных ослами, и две пестрые, кажется, шелковые палатки, или может правильнее называть их шатрами. Очень уж богато они выглядели. Около одной стоял ярко и очень дорого разряженный старик, над головой которого один слуга держал зонтик от солнца, а другой помахивал веером на палке, опахалом. Впрочем, никого из касты воинов я не заметил, а услуг, которых я насчитал почти десяток, оружие хоть и было, но даже по виду на серьезных воинов те не походили ни капельки. Так что никакой опасности. Даже этот магистр, как мне рассказывали подружки, был хорошим наставником и теоретиком магии. В основном использовал магию зелий, так что в случае стычки ничем особым меня огреть просто не успеет. Но все равно, представляться моим прежним именем было бы полным бредом, так что я изменил его полностью. Охотник на нежить Диркатон, представился я и продолжил. А вы не иначе как отправились на поиски слона, но начали как-то сильно издалека. Я спас его в проклятых землях в нескольких часах хода на юг отсюда. А вы, часом, не бывали в Шаньшане несколько месяцев назад? Неожиданно спросил Сарини. Не доводилось, пожал плечами я, догадываясь, что этот тип меня подозревает. И нетрудно догадаться почему. После того, как я Хаэм приманил на мое очарование вампира Лоси и Анилу, конечно же трактирщик дал описание моей внешности. И вряд ли учитель оборотниц не в курсе, что меня здесь очень здорово ищут. А скорее всего еще подозревают, что я же чуть позже и увел девчонок. И последнее мое предположение тут же подтвердилось, потому что магистр вздохнул и проворчал, сразу выдав, что не подозревает меня, а точно уверен. Возможно, возможно. Впрочем, я наемный маг на службе главного храма, так что это не мое дело по большому счету. А вот местные очень недовольны. Всякие охотники на нежить то дочерей бога совратят, а потом еще и похитят. Или священных слонов уводят. Я махнул рукой Кейси, чтобы слезала со слона, который уже сошел с дороги и азартно обрывал листья и ветки с дерева, запихивая в огромный рот. А маг тем временем тоже махнул рукой, и к нам стали опасливо приближаться четверо слуг, правда за дубинки, висящие на поясах, не хватаясь. Слон был в проклятых землях, с усмешкой произнес я, а все добытые там относятся к трофеям, без исключений. Возможно, проворчал маг и неожиданно добавил, вы знаете, мне абсолютно плевать на этого слона, но это мне. Шаньшаньцы на них буквально молятся, и лишь чуть меньше, чем на своего странного бога и его детей. Но у меня контракт на обучение двух этих самых дочек бога, а теперь я не могу его завершить. Вот и приходится заниматься черти чем. Сейчас меня послали ловить магически измененную пуму, которая повадилась воровать свиней. А час назад и почтовая птица прилетала с сообщением, что надо всем отправляться на поиски слона, которого потерял один знатный недоросль. Так что отлов пумы вроде как надо сворачивать. Но слон нашелся, так что охоту, получается, можно и продолжить. Маг показал рукой чуть в сторону от лагеря, я посмотрел туда и заметил укрытую срезанными ветками огромную клетку с поднятой передней стенкой. Сейчас внутри была привязана свинья, и я догадался, что это наживка. Идиотская ловушка, но если с применением магии, то зверя обмануть может и получится. А я ведь эту пуму, любительницу свиней, помню, и мы неплохо тогда поладили. И отлов зверя здесь целая история. Местным нельзя кровь проливать, как и не волить свободную скотину, без кучи обрядов, раздраженно продолжил маг, кивнув на богато наряженного старикана. Так что командует здесь один из верховных жрецов. Вот так, был я уважаемый наставник, а стал колдун на подхвате. Надо внимательнее читать контракты, пожал плечами я. Ну, так уж он был составлен, вздохнул магистр. А я когда подписывал его, и предположить не мог, что этих паршивок похитит один наглый вампир. Я кинул взгляд на остановившихся в нескольких шагах слуг и в свою очередь проворчал. Для опытного охотника на нежить набить все морды на этой поляне не составит никакого труда. Возможно, еще раз вздохнул маг, но вы неправильно оцениваете ситуацию. Все здесь присутствующие считают, что вы спасли и сами вернули слона. Им даже в голову не приходит, что их полубожество можно увести из стойла как козу. Так что если вы пойдете с нами в город, даже поедете в паланкине, то вам вручат очень существенную награду. Глава 14. Я с подозрением всмотрелся во вдруг преисполнившуюся недобрым предвкушением морду колдуна и сразу сообразил, что награду-то мне выпишут. Но и прибить за похищение дочек бога тоже захотят. И нисколько не сомневаюсь, что найдут способ совместить эти противоположные процессы. Так что покачал головой и произнес: «Я бы предпочел получить награду прямо здесь. И что же вы хотите? Деньгами было бы лучше всего», пожал я плечами, бросив взгляд на жреца, который двинулся к нам, а точнее на здоровенную связку золотых на его поясе. Тяжелые монеты с дырками были нанизаны на шнурок, и я буквально чувствовал, как они перевешивают старикана вперед. Хотя нет, не перевешивают, что говорит о том, что скорее всего и сзади у него висит такая же связка. А во, не видано, чтобы такая шишка и сама стала подходить. Так-то он привык, что к нему подползают, тихо усмехнулся маг и уже громко сказал жрецу: «Ваша великомудрость, этот доблестный охотник на нежить не имеет возможности прервать путешествие, поэтому желает получить награду здесь. Он невероятно скромен, так что его устроит и всего-навсего золото». «Приятно видеть, что вы все поняли правильно», – тихо прокомментировал я. «Знаете, не хочется на себе прочувствовать, на что способен в бою вампир», – вздохнул Сарини. «Особенно вдали от родины да за фальшивые интересы язычников». Я только кивнул, а затем добавил: «Да, кроме денег мне нужен какой-нибудь транспорт для больного слуги. Ваш молодой раджа, пролюбивший слона, еще и ухитрился похитить мою ездовую козу». «Козу?» – удивленно приподнял брови магистр. «Вы, смотрю, предпочитаете нетривиальные решения, но у нас тут разве что ослы есть». Маг обвел рукой поляну, остановив жест на свинье в клетке, которая в этот момент еще и как-то очень высокомерно хрюкнула. Я усмехнулся, но тут сзади раздался возмущенный голос Кейси, которая буквально завопила: «Сэр Дим, я на свинье не поеду, это будет уже слишком, я же не какая-то крестьянка». «А во», усмехнулся маг, «все-таки сэр Дим, и вы не со слугой, а с юной леди. Впрочем, я даже как-то не удивлен, смойся с глаз моих, отойди чуть вперед по дороге», рыкнул я девушке. «И крестьяне на свиньях тоже не ездит, чтоб ты знала, а ослица поедет на осле». Сообразившая, как накосячила, девушка только в ужасе прикрыла рот ладонью, а затем стремглав кинулась на сотню метров дальше по дороге. Нас прервал старческий голос, который величественно произнес: «Как зовут благородного юношу, который спас божественного слона?» «Димкатан из Лор», — начал маг язвительным тоном, но я перебил, а то ведь сейчас действительно придется морды бить. Жрец не может не знать про похитителя дочерей бога. «Димкатан, просто Димкатан». Дальше настало несколько минут тишины, когда слуга, а может и секретарь жреца, что-то писал на небольшом свитке, а мне один из крестьян привел осла, да еще и кланялся как болванчик. Я прикинул диспозицию и понял, что за осла этому несчастному никто не заплатит, так что достал деньги и отдал несколько монет тщедушному человечку. И кажется, сделал что-то выдающееся, потому что все крестьяне, которые стояли поодаль, вдруг попадали на колени и привычно уткнулись лбами в траву. Причем я обратил внимание, что даже к очень немалой шишке, жрецу, относились хоть с уважением, но не так раболепно или излишне уважительно. Просто кланялись, но на колени не падали. Верховный жрец тем временем взял из рук слуги исписанный пергамент и поставил на него подписи аж три печати, после чего слуга убрал свиток в маленький цилиндрический пенал из ярко-алой древесины. А старикан сделал невероятно одухотворенное лицо, дождался, пока слуга с поклоном вручил мне пенал, удовлетворенно погладил себя по сочно звякнувшей вязанке золотых монет, после чего воздел руки к небу и важно пропел сначала на шаньшаньском, а затем и на русском: «А великодушный Димкатан, ты совершил деяние, достойное величайших мудрецов и храбрейших героев. За это наш всевидящий Бог приказал мне одарить тебя не обычным золотом, а намного более весомой наградой, которая приблизит тебя на несколько шагов к небесным чертогам. Тебе даруется величайшее благоволение перерождающегося самого в себя Бога и его дочерей, а именно звание Элайгуру. Ликуйте же все, кто это слышит. Крестьяне с азартом принялись ликовать, что выразилось в энергичном стучании лбами о землю, а еще и воплями в разнобой. Шум стоял неимоверный, а жрец уставился в небо и картинно прикрыл глаза рукой, как будто от нестерпимого сияния. При этом он принялся отступать задом, поддерживаемый двумя слугами. Ну да чтобы на землю не брякнуться. И свободной рукой он поглаживал вязанку монет, которые я еще несколько минут назад считал своими. И что это значит? Проворчал я магу, который с тупым выражением лица замер рядом со мной. Алайгуру, пожал плечами отморозившийся колдун. Тот, кто своим примером показывает, как надо жить. Что-то вроде почетного учителя для низшей касты. Нет, так-то уважать все обязаны, но у этих, он кивнул на крестьян, вы можете потребовать все что угодно, хоть их жизни, вам для крови в самый раз, а могу и тебе дать в морду, чуть не рыкнул я, послушайте, чуть не завопил Сарини, я ни при чем, это жрец решил сэкономить, но если вы захотите все-таки взять и золото, то учтите, что слуги будут биться до последнего, а крестьян потом могут отправить в тюрьму, если жрецы решат, что они вели себя неправильно при ссоре важных людей. Представители низшей касты всегда разбегаются, когда высшие дерутся, иначе могут наказать просто за то, что рядом оказались, а этим-то никуда не деться. Я резко развернулся, подхватил под устцы осла и пошагал вперед, к смотрящей на меня с выражением ужаса на лице Кейси. Осел пробовал упереться, проявив характер, но я так дернул, что тот чуть не завалился, и дальше уже шустро переставлял копыта. «Сэр Дим», чуть не взвыла внучка дракона. «Простите меня, я выдала вас, но я не хотела, черт с тем, что меня», рыкнул я сам не предупредил, но вот что и себя выдала, это совсем никуда не годится, ты же должна изображать мальчишку, я показал пальцем на седло, точнее даже просто попону на спине осла, куда испуганная моим недовольством девушка взлетела как заправский наездник, взял животное под устцы и прежде чем двинуться на север окинул взглядом поляну, полную людей, и заметил мелькнувший в чаще палевый хвост, хвост пумы, а в клетке пумоловки больше не было свиньи. Магистр Сарини отследил мой взгляд, и застыл на месте, только руками развел. Этот раунд огромная магически измененная кошка похоже выиграла, и что-то мне подсказывает, что ее награда сегодня оказалась получше моей. Впрочем, черт с ними со всеми, и с избалованным слоном, и с наблюдательным магистром, опознавшим меня, и с хитрым жрецом, сэкономившим деньги, и с забитыми крестьянами. Я решил порадоваться хотя бы тому, что осла удалось купить. С этой мыслью и двинулся на север, но ушли мы недалеко. Уже через километр я заметил, что за нами бегут трое крестьян. Остановился, развернулся к преследователям и скрестил руки на груди, заставив себя прийти в спокойное состояние. Не знаю, что им надо, но пугать их до мокрых штанов явно не стоит. Вскоре троица приблизилась, и я разглядел, что это подростки, только совсем близко и разглядел. Я же вообще шаньшаньцев отличаю одного от другого так себе, а из-за низкого роста и тщедушного сложения и возраст определяю с трудом. Но судя по одежде, эти были из тех крестьян, которые создавали массовку на недавно покинутой нами поляне. Правда сейчас они были без шляп конусов, а вместо них повязали головы белыми лентами. Еще они были босиком. Хотя представители одной из низших каст обычно ходили в чем-то вроде сандалий, сделанных из деревянной подошвы и пары веревочек. Подростки подбежали поближе и собирались упасть на колени, но я жестом приказал им оставаться на ногах, после чего спросил, чего хотели, и прекращайте все время кланяться. А великий Элайгуру, на неплохом русском начал один, мы бы хотели стать вашими учениками, чего, оторопел я настолько, что ничего более умного в голову не пришло. Вы настоящий Элайгуру, спасли слона, отказались от золота, и даже щедро заплатили за взятого осла. Поэтому мы хотим постичь великую мудрость, которая ведет вас по жизни. Парнишка хотел добавить еще что-то, но я прервал его, окончательно придя в себя и строго отрезав. Так, ученики хреновы, а ну развернулись и потопали обратно, коровам хвосты крутить, увы, маленько не сдержался, достали меня сегодня, еще и не прошедшая злость нахлынула с новой силой, мало мне одной дуры, Так еще эту троицу с собой тащить. Но грубые слова дали совсем неожиданный для меня эффект. Вся троица принялась, кланяясь, отступать, причем самый говорливый повторял раз за разом: «О, великое счастье для нас, недостойных! Великий Элайгуру Димкатан согласился взять нас учениками и даже назначил хреновыми, и сразу дал первое задание – крутить хвосты коровам, через это пытаясь постигнуть первую ступень, ведущую к сиятельному пьедесталу у его ног». Троица удалилась, а я быстро пошагал по дороге, крепко держа за узду осла, на спине которого покачивалась полное раскаяние девушка. И хорошо, что молчала, хотя спросить ей, похоже, хотелось многое. А через час впереди открылся величественный вид на море на востоке, обширный залив в проклятых землях на западе, и огромный полукилометровый мост через пролив прямо перед нами. В середине мост опирался на небольшой остров, по сути скалу, на которой теснился крошечный городок ведьм. Эти твари на путников нападают нечасто, если к ним в гости не являться, конечно, но сейчас я бы с удовольствием прибил пару-тройку, просто под настроение, так что был даже слегка разочарован, что никто не попытался помешать нам пройти. Миновав мост, мы двинулись по длинному восточному участку кольцевой дороги, идущему вдоль морского берега. Постепенно настал вечер, но я даже не остановился ни разу, только выдал спутнице ужин с ухпайком, который она безропотно съела, не слезая с осла, а вот после этого и уснула. Ну да, сил у скелета девушки не хватило даже на то, чтобы ехать целый день. Кейси чуть не свалилась на дорогу, но я успел подхватить ее, и аж 2 часа нес на руках, и вовсе не из джентльменства, а чтобы получить от спутницы жизненные силы. А ученица дракона даже не проснулась. Но через 2 часа я посадил девушку обратно на осла и дальше просто придерживал за руку. А то ведь вообще в кому впадет, если вытяну из нее слишком много энергии. Уже под утро впереди замаячили башни колдунов, или ученых, как они себя называют. Типы тоже еще те, но вроде бы просто так на путников напасть не должны. Но это касается караванов, а с одиноким путником все может быть по-другому. Ладно, буду надеяться, что во второй раз пройду без приключений, и в этом я здорово ошибся. Когда я и все еще спящая спутница были уже в середине длинного ряда башен, из-за одной из них на дорогу стремглав выскочили 3 учеников или подмастерий колдунов с копьями в руках. За ними шагнули 2 ученых магов, причем один держал в руке какой-то артефакт, а второй что-то колдовал, шевеля пальцами и бормоча скороговоркой заклинания. А с вершины башни на нас ринулись 2 ведьмы, сидящие на связках прутьев, которые все называют метлами. Кейси от жуткого воя ведьм сразу проснулась и, ничего не понимая, лихорадочно вертела головой. «Беги в проклятые земли, но недалеко, и смотри на небо!» — крикнул я. «Будут стрелять, уворачивайся!» А сам рванул вперед. За спутницу особо не переживал, потому что если не сумеет смыться в кусты, то сама виновата. Но обе ведьмы сразу повернули ко мне, решив начать бой с наиболее опасного противника. А одна и проорала: «Дим, подлец, мы отомстим за наших подруг». Первый раунд мести получилось так себе. Ведьма забыла, что со мной надо быть поосторожнее, а ведь я за прошедший год стал куда более сильным и умелым воином. Так что старуха с трудом сумела увернуться от метательного ножа, которым я ее встретил. Но дальше тратить на нее время я пока не стал, а сначала бросился на колдуна с артефактом. Последние метры почти пролетел вдоль земли, пропустив над головой огненный шарик, и отрубил колдуну ногу, а затем и руку, для ровного счета. Ко мне мчались ученики с копьями, но такой прыти от меня не ожидали, поэтому на перехват не успели. Еще и 2-я ведьма кинула какую-то склянку, которая разорвалась у меня за спиной облаком бордового дыма, и копейщикам пришлось оббегать препятствие. Я тем временем прикрылся орущим обрубком колдуна от 2-го удара 1-й ведьмы, так что черная молния, похожая на возникшую на мгновение веревку из колючей проволоки, махом добила негодяя. Еще я подхватил посох колдуна, который даже на землю еще не успел упасть, и, опираясь на него, очень высоко подпрыгнул и рубанул мечом по ноге старуху, которая с воем и хохотом пыталась набрать высоту, но, к несчастью, сильно не достал, так что та только руганью разразилась. Приземлился я чуть ли не на голову 2-му колдуну, который просто не успевал закончить свое колдунство. Не на голову, конечно, а встал ему на плечи, а по черепушке рубанул мечом. А дальше все. Я в несколько секунд догнал 3 учеников, которые решили спасаться бегством, и зарубил их. В это время обе ведьмы завершили воздушные маневры и были готовы на очередную атаку, которую провели уже с осторожностью, не опускаясь ниже 5 метров. И мне пришлось здорово попрыгать, уворачиваясь от двух каких-то шаров, зеленого и желтого цвета, разорвавшихся дымными облаками, внутри которых мелькали искры и сполохи, и от двух склянок, которые, разбившись, обрызгали плиты дороги шипящими каплями на пару метров в стороны. А вот дальше я метнул ножи в медленно удаляющиеся спины, по 2 раза каждой рукой. Обе ведьмы такого не пережили, и попадали с набирающих высоту метел. Одна сама разбилась, а другую я добил, и поставил точку, отрубив головы вообще всем нападавшим. Мстительная нежить мне не нужна. Вот так, всего за минуту я уничтожил отряд из 7 бойцов, а меня даже ни разу не задели, что меня особо радовало. По крайней мере, не придется тратить ленди, восстанавливая жизненную силу, которой немало потребовалось бы на залечивание ран. Я собрал трофеи из тел, и их оказалось немало. У ведьм очень дорогие кинжалы, у колдунов пара магических артефактов, немного украшений и кошельки с золотом. Только с учеников взять оказалось нечего, не балуют их колдуны. А вот в башню проникнуть не удалось. Дверь оказалась заперта, и изнутри доносилось какое-то копошение. Нет, взять штурмом стоило бы, но для этого все-таки нужен отряд из нескольких бойцов, а не так, в одно рыло соваться. На дорогу выбралась Кейси, и я обратил внимание, что ее аж трясет от ужаса скоротечной схватки и зрелища обезглавленных трупов. Но даже если бы я захотел ее успокаивать, то не стал бы. Мне еще осла ловить, пока его какие-нибудь вакины не сожрали. Впрочем, оставлять девушку около башен я не стал, а взял за руку и повел за собой. Убил-то я 2 колдунов, а их здесь намного больше. Хотя вряд ли рискнут напасть без подготовки, но испытывать судьбу все равно не стоит. Так что мы нашли осла, а затем миновали оставшиеся башни по проклятым землям. Только когда вышли на кольцевую дорогу километром севернее, Кейси чуть пришла в себя и, заметив небольшое озерцо у дороги, попросила сделать остановку для утренних процедур. Я тоже умылся и даже почистил одежду, потому что после боя был с ног до головы залит вражеской кровью, а когда мы продолжили путь, девушка была полна сил и долго высказывала мне свой восторг от того, какой я замечательный воин. Я даже стал подозревать, что в скелете стали просыпаться обычные человеческие желания. А почему нет? Она начала есть, и магически поддерживаемый молодой организм стал быстро приходить в норму. А Кейси еще и посмотрела на меня магическим зрением, как я предположил, потому что вдруг охнула и прошептала: «Сэр Дим, на вас опять висит это проклятие. Снова что ли наложили?» Нахмурился я, осмысливая услышанное. «Нет, это моя вина, сэр Дим», — покачала головой девушка. «Я не сумела перекинуть его на того старика. Точнее, перекинула, но оно вернулось. Я же это заклинание трансляции еще не до конца освоила. С себя могу надежно снять даже такое сильное проклятие, а вот с вас не получилось». «Что ж», — вздохнул я, — «но по крайней мере ты можешь снимать его с меня на время. Это лучше, чем ничего». Глава 15. И тут я остановился, потому что разглядел над лесом тонкий столбик дыма, который быстро разрастался, чуть впереди и со стороны нормальных земель. Впрочем, тут же и продолжил путь. Если там что-то горит, то мне это не особо интересно. Ну, живет там кто-то, хотя эти земли считаются необитаемыми, мне-то какое дело. Хотя, как сказать, именно здесь год назад от меня смылась одна ведьма. Я ее хотел прибить, но та утверждала, что она правильная. В том смысле, что особого зла не творит, и я предпочел поверить, а скорее решил не изображать из себя рыцаря в белом плаще, преследующего все зло, которое попадется на пути. И тут из близкого леса выскочила та самая ведьма и визгливо заорала: «Люди добрые, помогите! Пожар! Котик гибнет!» Я внутренне собрался, хотя рядом с проклятыми землями никогда не расслабляюсь, но именно сейчас сразу заподозрил какую-то гадость. Но это я. А вот Кейси соскочила со осла и ринулась за скрывшейся среди деревьев ведьмой, только крикнув мне: «Боже, надо спасти котика!» Я, матерясь под нос, ринулся следом, правда, узду осла не отпуская. Еще бы, не то здесь место, чтобы транспорт бросать. Но добежав до первых деревьев, я накинул узду на ветку и уже со всех ног бросился следом за тощей дурой, а через пару минут и прибежал. Узкий в этом месте лес кончился широким лугом, поросшим редкими деревьями. Все здоровенные и разных пород, будто их специально высаживали как на выставку какую-то. Ближе к этому краю луга стояла бревенчатая избушка, маленькая, но добротная, и аж в 2 этажа, хотя первый был вроде как для подсобных помещений. Склад, дрова и избушка горела, но горела как-то странно, как будто на одну стену плеснули чем-то горючим, но пламя не может зацепиться за почерневшие от времени бревна, из которых построен дом. И это более чем странно, хотя может быть объяснено тем, что дом ведьмы как-то защищен от пожара. Но что тогда горит? Ладно, пока не до лишних размышлений, потому что надо что-то срочно придумать. Перед избушкой вереща прыгали и ведьма, и моя спутница, но что делать не знали. А что-то сделать стоило бы. На трубе дома сидел здоровенный черный котяра, и душераздирающе выл, особенно наполняясь энтузиазмом, когда ветер кидал на него очередное облако дыма. Нет, возможно, лучшим вариантом было бы просто скрутить мою спутницу, да вернуться на дорогу. Но я же все равно уже тут, да и тупую животину жалко. А кот был несомненно тупой. Пожар еще не охватил весь домик, и этот чертов комок шерсти мог спуститься в кучу мест. Но вот, видимо, обезумел от страха и просто забрался повыше, коптясь в дыму. А вот когда бревна все-таки займутся, тут ему и придет кирдык. Я прикинул, что могу сделать себе вампирьи когти и забраться прямо по стене. Но, эта же скотина все руки исцарапает, пока снимать его буду. Так что я окинул взглядом окружающее пространство, подскочил к маленькому огородику, защищенному не иначе как от лесного зверья плетнем, и сорвал с кола один из валенков, сушащихся здесь вероятно с самой весны. Этот снаряд я и метнул в кота, сбив того с его насеста. Завывающая скотина слетела с трубы, миновала крутой скат крыши и брякнулась на траву. Если и пострадала, то не сильно. По крайней мере, сидя через минуту на руках ведьмы, он на раненого не походил ни капельки, а еще одаривал меня полными ненависти взглядами. «Что здесь случилось?» — строго спросил я, уже внимательно осматривая двор. Кейси схватила ведро и кинулась к протекающей совсем рядом небольшой речушке, но я, прежде чем приступать к тушению, хотел понять, что же это за пламя. Нет, я видел недалеко от дома уличный очаг, на котором, кажется, недавно что-то готовилось, но на пожар вследствие нарушения техники безопасности здесь совсем не похоже. На мой вопрос ведьма с котом на руках как-то замялась и принялась бессвязно благодарить меня, но я строго уставился на нее, так что старуха все-таки произнесла: «Ой, да не бери в голову, милок, ссора здесь случилась, но мы сами разберемся попозже». «Не с котом же подцапались», усмехнулся я. «А с кем?» «Вот», ведьма показала костлявым пальцем на уличный очаг с разбросанными вокруг головнями и валяющимися рядом глиняными горшками. «Со мной тут за одно дело свинкой рассчитались, вот я и решила припасов на зиму заготовить». Я кивнул, сделав для себя два вывода. Первый, ведьма умеет делать консервацию, причем и мясную тоже, явно с помощью зелий. И второй вывод, здесь недалеко есть минимум деревня, из которой ей свиную тушу и привезли. А ведь считается, что здесь места совсем безлюдные. А тут Шушек явился, мясца себе захотел. Ну я ему кинула немного обрезков, а его что-то не устроило. Но он не лиходей, мы неплохо ладим. Нет, бывает, что хулиганит, но потом даже извиняется, хоть и безмозглый. По своему извиняется, то козу принесет, то оленя, а я его полечивала, бывало, от глистов и паразитов, так что и в этот раз мы сами разберемся, а вам я так благодарна, но лучше бы вам теперь уйти, сейчас, только отблагодарю вас, чем смогу. Старуха ссадила кота на землю и кинулась к дому, точнее ко входу в нижний хозяйственный этаж. Я нахмурившись размышлял, что же это за Шушек, и пока в голову приходила только ерунда какая-то. В этот момент и случились два события. Защищенные то ли ведьмовской магией, то ли особыми зельями бревна дома наконец не выдержали, и облитая горючей жидкостью стена избушки полыхнула языками гудящего пламени, которое одной стеной ограничиваться, конечно же, не собиралось. А в дальнем лесу, подступающем к полю метрах в 300 от нас, как-то недобро закачались вершины далеко не мелких деревьев. Старуха с визгом бросилась от гибнущей избушки, я заорал, отчего Кейси вскинула голову и уставилась на шатающиеся деревья, но даже ведро, в которое набирала воду, из рук не выпустила. А из леса выскочил дракон, еще пережевывающий остатки свиной ноги, что я понял по торчащему из пасти копыту. Нет, так-то для этой твари заглотить такой кусок мяса и пары секунд не требуется, но сейчас он, похоже, просто смаковал деликатес. Однако он тут же разглядел и другое блюдо, стоящее у реки. Уж не знаю, чем ему так тощая девчонка приглянулась, а может, пока не разглядел подробностей, но расправил огромные крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел, но невысоко, даже выше деревьев не поднялся. Хитрая тварь, я не тугодум, так что сразу сообразил, что это и есть пусть не ручной, но прикормленный дракон ведьмы, но не до конца прикормленный, потому что избушку он ей все-таки сжег. И сейчас старуха, подобрав полы тяжелой юбки, мчалась вслед за шипящим и распушившим длинную шерсть котом к лесу. И только девушка замерла с ведром в руке и смотрела на приближающуюся к ней машину смерти, хотя ей стоило бы бежать в первую очередь. И успеть было можно. Лес недалеко, а там дракону поймать кого-то нереально. Я помчался к замершей как статуя дуре, прикинув, что даже успею схватить ее и добежать до леса. Дракон летает не сказать, что очень уж быстро, а разворачивается так вообще медленно. По пути я прикинул, что эта животина заметно меньше дракона-оборотня, с которым я заключил сделку. Метров так 10 длиной, причем изрядная часть приходится на толстый хвост. Еще лихорадочно вспоминал, что я знаю про обычных драконов. Очень устойчивы к магии и сами чаще всего владеют двумя заклинаниями. Плюются чем-то вроде напалма, и могут оглушить ментальным ударом. Первое заклинание достаточно медленное, и от него можно уворачиваться, а второе плохо действует на сильные мозги. Животное ментальный удар легко вырубит, обычного человека может оглушить, а вот мага или вампира особо не достанет. Еще у дракона зубы, и очень мощные ноги с огромными когтями, которые и являются его самым опасным оружием. Тело дракона покрыто чешуей, которая, правда, не особо хорошо держит колющие удары. В общем, несколько рыцарей или амазонок, хоть не без потерь, но одолеть дракона смогут. А если с арбалетами, так и подавно. Но в одиночку против такой твари выходить – полное безумие. Но я воевать с ним не собираюсь. Схвачу девчонку, да смоюсь. И в этом случае мне поможет мое явное преимущество в скорости, если дракон приземлится, и в ловкости. Однако план боя сразу полетел ко всем чертям, потому что дракон на половине пути от леса вдруг задрал голову на короткой шее, широко разинул пасть, тряхнул мордой, и в нашу сторону откуда-то из глубин глотки понесся ярко сияющий огненный шар. Сначала я думал, что в кейсе, но нет, этот выстрел был предназначен мне. Хитрая скотина сразу выделила более опасного противника, хотя если трезво размышлять, здесь для него опасных просто нет. Но это если действовать грамотно, конечно. Я резко затормозил и бросился в сторону, так что снаряд ударил в землю и расплескался пылающей жидкостью, накрыв площадку метра так 3 в диаметре. Пока я уворачивался от выстрела этого магического огнемета, девчонка наконец ожила, пронзительно завизжала и ринулась в реку. Ну а что, логично же, если стреляют огнем, то укрываться в воде самое то. Не учла только того, что даже в малюсенькой речушке она сразу потеряла скорость, хотя воды ей было только по колено, а над ней еще оказался и слой ила, так что магичка стала просто идеальной мишенью для дракона, если бы тот вздумал напасть на нее. И в первую очередь не для магии, а для зубов и когтей, конечно. Относительно медленную цель, плещущуюся в мешающей бегу воде и тине, схватить куда проще. Но дракон, который уже совсем приблизился, решил продолжить атаку на меня, и второй удар нанес тоже магически, хотя и другим заклинанием. Я вдруг почувствовал ментальный удар, который должен был отрубить сознание, но только не мне. Я чуть-чуть нежить, и имею неплохое сопротивление к магии, особенно бьющей по мозгам. Так что боеспособности не потерял, только почувствовал, что мой вампирий голод резко усилился. Но пока не критично. Дракон тем временем плюхнулся в воду рядом с берегом и попробовал достать меня зубами, но я резво отскочил, краем глаза отметив, что Кейси, которая оказалась в десятке метров от монстра, вдруг бросила попытки бежать, развернулась к атакующему и выставила вперед ладони. Пару секунд я выполнял акробатические фигуры, а дракон раз за разом энергично щелкал пастью, каждый раз удивляясь, что между огромными зубами все еще нет меня. А что он хотел? Я куда ловчее и быстрее обычного человека, так что пока достаточно уверенно избегал зубов. Но и сам ничего толком сделать не мог. Нет, пару раз рубанул его по морде, и даже царапины оставил, из которых выступила кровь. Но кое-как пробивал только чешую и кожу, а вот глубоко врубиться не мог. И тут заклинание Кейси наконец сработало. Вот только этот чертов дракон как будто почувствовал самый опасный момент и взлетел, точнее попробовал. Успел только встать на задние лапы и приготовился к прыжку, который, судя по вектору, должен был закончиться на магичке. В общем, заклинание поразило только заднюю часть дракона, вторую пару ног и хвост. Но в отличие от простой нежити, попадавшей под магическую заморозку, кусок дракона не замерз до остекленения, а только потерял подвижность. Но под удар заклинания попал еще и воздух, пахнув на меня сильным морозом, и река, которая мгновенно заледенела. Не вся, конечно, но полусфера, диаметром в 3 метра, захватывающее и дно. Дракон от неожиданности рухнул на лед, но тут же постарался повторно взлететь, молотя крыльями и оттолкнувшись передними лапами. И оторваться от земли, или точнее воды, у него даже получилось. Но совсем немного, потому что кончик хвоста оказался намертво вморожен в ледяную глыбу. Дракон оглушительно взревел и попытался плюнуть огнем в Кейси, но, насколько я понял, это заклинание у него еще не перезарядилось, так что из пасти вылетел только поток дыма, с частым включением ярких искр, которые гасли на удалении в пару метров. Кейси наконец догадалась, что надо выскочить из воды, и побежала, а скорее побрела к берегу, с трудом выдергивая ноги из ила. А дракон решил переключиться на меня, потому что точно рассчитал, что я в досягаемости для его пасти. Вытянулся, насколько позволяла привязка хвоста, и клацнул зубами прямо перед моим носом. Не достал, конечно, ведь я же не идиот, и отскочил в момент атаки. На секунду мы замерли напротив друг друга. Огромная морда оказалась всего в полуметре от меня, и с нее на меня сверкали полные бешеной ярости глаза. Можно было бы попытаться нанести колющие удары по глазам мечом, но дракон тоже не идиот и не даст мне такого шанса. Так что я лихорадочно сорвал с пояса одно спецсредство, которое сделал себе после памятного боя с оборотнем, когда чертов Роник чуть не убил меня. Совершенно не магическое средство, которое представляло из себя кожаный мешочек, который при резком нажатии на него выбрасывал вперед облачко очень острого красного перца. Этакий одноразовый перцовый баллончик в средневековом исполнении. Я вытянул руку и резко сжал кулак, выпустив жгучее облако в глаза дракона. И это произвело ошеломляющий эффект. Чешуйчатая тварь имеет отличное сопротивление к магии, но вот к такому его жизнь не готовила. Дракон яростно забился, резко отталкиваясь от земли передними и уже начавшими возвращать подвижность задними лапами. Только комки земли взлетели в воздух. А вот сам дракон, вмороженный в лед кончиком хвоста, пару раз ударился по инерции о берег и о дно реки, после чего все-таки оторвал хвост и свечой взмыл в небо. Но дальше он проявил изрядную сообразительность, решив не продолжать бой. Он же сейчас, если что-то и видит, то с огромными проблемами. Так что рептилия резко набрала высоту и какими-то зигзагами полетела на восток. Там километрах в 20 должно быть море, но и несколько очень крутых гор виднеется. Кейси уже выбралась на берег и с завыванием устремилась к лесу. Похоже, она вообще мало что соображала, хотя мне закралась в голову мысль, что она отключила мозги от момента, когда услышала про гибнущего котика. И вот как с такой идти в непонятный поход?